Сражение с Шейдом. В камере было темно, когда Эрагон внезапно проснулся и сел. Что-то сдвинулось в его душе. Он уже несколько часов ощущал пробуждение магических сил. Но каждый раз, когда он пытался ими воспользоваться, ничего не происходило. С нервно горящим лицом он стиснул пальцы и негромко, но настойчиво потребовал: «Накс Рейза!» И вдруг одеяло, нелепо хлопая краями, точно крыльями птица, взлетело в воздух, потом мягко шлепнулось на пол и сжалось в комок. Воодушевленный Эрагон даже вскочил, хоть и чувствовал сильную слабость из-за своего вынужденного поста. «Так, теперь попробуем что-нибудь настоящее». Он мысленно представил засов на двери своей темницы, но не стал пытаться сломать его или разрубить пополам, а просто заставила его выдвинуться из петель. Дверь тут же скрипнула и отворилась вовнутрь. Когда он впервые прибегнул к помощи магии во время схватки с урглами в Язуаке, это отняло у него почти все силы. Но с тех пор и сам он значительно окреп, и умение его возросло. То, что когда-то довело бы его до изнеможения, теперь вызывало лишь легкую усталость. Он осторожно переступил порог и вышел в коридор. «Прежде всего, необходимо найти Заррак и эту эльфийскую девушку», — думал он. «Она наверняка здесь, в одной из камер. Вот только времени нет проверять их все подряд. Что же касается меча, то он, скорее всего, у Шейда». Мысли Эрагона все еще немного путались. «Чего я здесь стою?» — вдруг подумал он. «Ведь я мог бы, и не выходя в коридор, спастись из заточения, всего лишь открыв оконную решетку. Хотя тогда я не смог бы добраться до той эльфийки. Сапфира, где ты? Мне нужна твоя помощь!» Призывал он дракониху. Но она по-прежнему не откликалась. И Эрагон решил пока не предпринимать новых попыток связаться с ней. И сделать это только после того, как полностью восстановит силы. Неожиданно он услышал голос Сапфиры. «Эрагон, я над Гиллидом! Ничего не предпринимай! Муртак спешит к тебе на помощь!» Эрагон задумался и, услышав чьи-то шаги, быстро вернулся в камеру. Мимо его двери простучали сапогами шестеро стражников и вдруг остановились, заметив, должно быть, что темница не заперта. Эрагон, притаившись за дверью, видел, как они побледнели. «Господи, да ведь они знают, кто я такой! Так может мне просто попробовать их напугать? Тогда и драться не придется!» Лихорадочно соображал он. «Взять его!» — крикнул один из стражников, и остальные, обнажив мечи, бросились в камеру. Было полным безумием сражаться с шестью вооруженными людьми, будучи слабым и безоружным, но мысль о несчастной пленнице заставила Эрагона остаться на месте. Не мог он бросить ее здесь, и не зная, выживет ли после такого усилия, все же поднял руку, на которой ослепительно сверкнул знак всадника. Ужас вспыхнул в глазах стражников, однако воздетой рукой этих суровых, закаленных в боях воинов было не остановить. И Эрагон открыл рот, чтобы произнести страшное заклятие. Но тут что-то прожужжало, мелькнуло, и один из стражников рухнул на пол с торчащей из спины стрелой. Почти сразу же упали еще двое, так и не успев понять, что же происходит. В том конце коридора, откуда вышли стражники, стоял какой-то бородатый оборванец с луком в руках. У ног его лежал костыль, который был ему явно не нужен, ибо стоял он свободно и прямо. Трое оставшихся в живых стражников повернулись к нему лицом, и Эрагон, воспользовавшись этим, крикнул: «Фриста!» И тут же один из стражников схватился за грудь и рухнул как подкошенный. Эрагон пошатнулся, ибо магия требовала свою дань сразу, и увидел, как второму стражнику в горло вонзилась стрела. «Третьего не убивай!» – вскричал Эрагон, видя, что его спаситель уже прицелился в последнего из оставшихся в живых стражника. Бородач опустил свой лук, а Эрагон все свое внимание сосредоточил на несчастном стражнике. Тот тяжело дышал, выпучив от страха глаза и, похоже, понимая, что его по какой-то причине пощадили. «Ты видел, что я могу с тобой сделать», — сказал ему Эрагон. «Так что лучше не запирайся, а отвечай на мои вопросы сразу, иначе оставшуюся жизнь проведешь в страшных мучениях. Во-первых, где мой меч? И сам клинок, и ножны красного цвета. А во-вторых, куда вы дели эльфа?» Стражник упорно молчал. Он даже губ не разжал. Ладонь Эрагона угрожающе светилась. Он собирался с силами. «Ты горько раскаешься!» — прорычал он. «Знаешь, какую боль способна причинить всего лишь одна песчинка, если я раскалю ее до красна и запущу тебе в кишки? Особенно если она не остынет в течение ближайших 12 лет и будет медленно прожигать себе путь в твоей плоти до самых ступней. К тому времени, когда эта песчинка наконец выйдет наружу, ты уже будешь глубоким стариком». Он выразительно помолчал. «Все это я тебе обещаю, если ты так и не ответишь на заданные мной вопросы». Стражник еще больше выпучил глаза, но продолжал молчать. Эрагон поскреб носком башмака грязный каменный пол и равнодушно заметил. «Ну что ж, этот камешек, правда, несколько больше песчинки. Зато будь доволен, он прожжет тебя насквозь гораздо быстрее. Но, правда, и дырку после себя оставит побольше». И в ту же минуту камешек, который он поднял с пола, вспыхнул темно-вишневым светом. Но руку еще не обжег. «Ладно, ладно, только пытать меня не надо!» — завопил стражник. «Эльфейка в последней камере слева. А насчет твоего меча я ничего не знаю. Возможно, он наверху в оружейной. Там вообще все оружие хранится». Эрагон кивнул и прошептал. «Слитха». Глаза у стражника закатились под лоб, и он кулем сполз на пол. «Ты убил его?» Эрагон посмотрел на незнакомца, который стоял всего в нескольких шагах от него. Прищурившись, он вгляделся в заросшее бородой лицо, силясь узнать его, и вдруг воскликнул. «Мурток?» «Я». И Мурток быстро приподнял накладную бороду. «Пусть пока так будет. Не стоит мне свое лицо показывать». «Так ты его убил?» «Нет, он просто спит. Как ты сюда пробрался?» «Нет времени рассказывать. Нам нужно побыстрее подняться наверх. Там нас, возможно, ожидает спасение. Так что не стоит упускать этот последний шанс». «Ты разве не слышал, что я ему сказал?» И Эрагон ткнул пальцем в бесчувственного стражника. «Здесь, в тюрьме, эльф, девушка, я ее видел собственными глазами. И мы непременно должны ее спасти. Мне нужна твоя помощь, Мурток!» «Эльф», — проворчал Мурток и нервно прошелся по коридору. «Нет, ты, должно быть, ошибся. Нам надо бежать, Эрагон, пока у нас еще есть шанс спастись». Он остановился перед той камерой, на которую указал им стражник, и вытащил из-под драного плаща связку ключей. «Это я еще у ворот позаимствовал», — с усмешкой пояснил он. Эрагон невольно потянулся к ключам, и Мурток, пожав плечами, передал их ему. Быстро отыскав нужный ключ, Эрагон распахнул дверь. Это была та самая темница. В окно проникал один единственный лучик лунного света, заливая лицо эльфийки серебристым сиянием. Она посмотрела прямо на Эрагона, похожая на натянутую тетиву лука и готовая ко всему на свете. Голову она держала высоко, с достоинством настоящей королевы. Ее глаза, темно-зеленые, почти черные, имели слегка треугольную форму, как у кошки. У Эрагона по спине пробежал холодок. Взгляды их на мгновение пересеклись, и она, вздрогнув, упала без чувств. Эрагон едва успел подхватить ее. Она оказалась удивительно легкой и пахла свежей сосновой хвоей. В камеру заглянул Мурток. «Ты был прав, она действительно прекрасна. Но ей очень плохо. Ничего, мы потом ее вылечим. Ты в состоянии нести ее?» Эрагон покачал головой. «Тогда ее понесу я». И Мурток взвалил бесчувственное тело девушки на плечо. «А теперь наверх». И он сунул Эрагону кинжал. Они выбежали в коридор, старательно обходя валявшихся там стражников. Мурток привел Эрагона к каменной лестнице, и они поднялись на второй этаж. «Как же нам отсюда выбраться незамеченными?» — спросил Эрагон. «Никак», — проворчал Мурток. «Ничего себе!» Эрагон с тревогой прислушивался к каждому звуку, ожидая, что вот-вот появятся стражники, а может быть и сам Шейд. Неподалеку находилась тюремная столовая с широкими деревянными столами. На стенах столовой висели боевые щиты. Мурток положил девушку на один из столов и внимательно осмотрел потолок, украшенный резными балками. «Ты можешь кое-что передать Сапфире?» – спросила Нерагана. «Конечно!» «Скажи, чтобы она подождала еще 5 минут!» Где-то вдалеке слышались крики. Мимо входа в столовую протопали воины. Эрагон от волнения даже губу закусил. «Каков бы ни был твой план, но времени у нас, по-моему, совсем нет», — заметил он. «Ничего, ты просто передай ей это и постарайся никому не попадаться на глаза. И девушку спрячь», — бросил ему Мурток и выскочил из комнаты. Эрагон передал его слова Сапфире, с ужасом слыша, как по лестнице поднимаются стражники. От волнения ему еще больше захотелось есть. Собрав последние силы, он стащил девушку на пол и вместе с ней спрятался под столом. В руке он крепко сжимал кинжал. В комнату вошли 10 стражников. Они торопливо осмотрелись, даже толком не заглянув под столы, и проследовали дальше. Эрагон перевел дыхание и прислонился к ножке стола. В животе у него бурчало от голода. Глотка совершенно пересохла, ведь он не пил больше суток. И тут он заметил на одном из столов кружку и тарелку с остатками еды. Стрелой метнувшись туда, он схватил тарелку и кружку и снова спрятался под стол. В кружке было немного янтарного цвета пива. Ему хватило на 2 больших глотка. Как только прохладная жидкость скользнула в измученную глотку, сразу стало легче. И он жадно набросился на объедки. Вскоре вернулся Мурток, таща Заррак. Какой-то лук весьма странной формы и очень элегантный меч без ножен. Заррак он сразу же протянул Эрагону. «Лук и вот этот меч я нашел в оружейной», — сказал он. «Я такого оружия никогда не видел. Наверное, это ее». И он указал на девушку. «Сейчас выясним», — сказал Эрагон, дожевывая кусок хлеба. Оказалось, что меч легкий, светлый, с изогнутой гардой, концы которой сходили на нет. Идеально подходит к ножнам, висевшим у девушки на поясе. Установить, ей ли принадлежит и лук, никакой возможности пока не было. Но лук имел такую изящную форму, что вряд ли мог принадлежать кому-то другому, кроме эльфа. «Ну что?» – спросил Эрагон. «Так и будем торчать тут, пока стражники до нас не доберутся?» «Не успеют», – спокойно ответил Мурток, вкладывая в лук стрелу. «Подождать надо совсем немного. Я же сказал тебе, твое бегство подготовлено». «Да ты пойми, мой главный пленитель Шейд!» – воскликнул Эрагон. «И если он сейчас нас обнаружит, нам конец!» «Шейд?» – воскликнул Мурток, точно не веря собственным ушам. «Раз так, передай Сапфире, чтобы немедленно прилетала. Хотя вообще-то мы должны были подождать смены караула». Эрагон поспешно связался с Сапфирой. И она, конечно, засыпала его множеством вопросов, так что он с трудом смог убедить ее действовать. «Кстати, ты здорово спутал наши планы тем, что освободился сам», — сказал ему Мурток, не спуская глаз с двери и явно поджидая стражников. Эрагону даже смешно стало. «Зная я о ваших планах, то, конечно, подождал бы», — ехидно заметил он. «Но, если честно, ты появился очень вовремя. Я бы и уползти-то не смог, если б мне пришлось сражаться со всеми стражниками в одиночку. Рад, что оказался тебе полезен», — сухо заметил Мурток и замер, услышав топот бегущих ног. «Ну все, теперь остается лишь надеяться, что этот Шейд нас не сразу найдет». Негромкий, леденящий душу смех раздался у них за спиной. «Боюсь, что он уже вас нашел».